Глава 22. Два дня спустя, когда Коридон проводил занятия, в аудиторию вошел Хомер. — Я искал вас, — заявил он, обнажив в улыбке желтые зубы. — Через 10 минут в моем кабинете начинается заседание. Я буду рад, если вы явитесь туда. — Обязательно, — отозвался Коридон. — Сейчас закончу и приду. Хомер не тронулся с места. — Мы очень довольны вашей работой, мистер Коридон, — продолжил он. — Эмис высоко вас ценит, а он чрезвычайно редко бывает о людях хорошего мнения. Коридон едва скрыл улыбку. Эмис имел причину быть довольным им. Хильди на славу сделала свое дело, и Эмис уже запланировал следующий визит в квартиру на Керзон-стрит. «Интересно, надолго ли хватит терпения полковника Ричи?» — подумал Коридон. 20 фунтов в неделю — слишком высокая цена за удовольствие слышать его голос. Тем более, что ничего нового он сообщить не мог. Оставалось надеяться, что предстоящее совещание даст ему хоть какие-нибудь сведения, которые оправдают этот расход, иначе придется искать другие пути для связи с полковником. Коридон дал классу задание по шифрованию и пошел в кабинет Хомера. По дороге к нему присоединилась Кара. — Наконец-то мы поработаем вместе, — сказала она и покосилась на него краем глаза. — Мы? — Так я слышала. — Это как раз то, чего мне хотелось. В последние дни я мало вас видела. Коридон промолчал. Он постучал в дверь кабинета, открыл ее и посторонился, пропуская Кару вперед. Хомер сидел за столом. Дестл стоял у камина. Эмис прохаживался по кабинету, засунув руки в брюки. Двое мужчин, которых Коридон раньше не видел, переминались с ноги на ногу у стены напротив двери. — Входите, — пригласил Хомер. Каре он указал рукой в сторону двух мужчин у стены, а Коридону — на стул у стола. — Садитесь, мистер Коридон. У нас есть к вам дело. Коридон сел с любопытством, оглядывая незнакомцев. Один из них был невысок, полон, с маленьким личиком и черными, зачесанными назад волосами. Глубоко посаженные глазки разглядывали Коридона через очки. Фланелевый костюм был помят и грязен. Его компаньон был высок и строен, молод, на вид лет 18, но тоже грязен и неопрятен. Сальные темные волосы прядью спадали на левый глаз. Коридону их не представили. Впрочем, вскоре он понял, что они здесь делают. — Решено. Ричи надо убрать, — заговорил Хомер. — Вы готовы взять на себя проведение акции? — Конечно, — кивнул Коридон. — Значит, через 10 дней, то есть 20 мая, он должен исчезнуть. «Вас это устраивает?» Коридон снова кивнул. «А способ?» — спросил Дестл. «Я полагаю, вам понадобится время на обдумывание?» «Да», — сказал Коридон. «Но способ довольно прост. Самое трудное — реализация». «Эти трое помогут вам», — сказал Хомер, указывая рукой на Кару и двух мужчин. «Чарльз МакАдамс», — продолжал он, показав на мужчину в очках, — и Чичо. Он махнул в сторону молодого. — Оба первоклассные стрелки. Лучшей пары вам не сыскать. Машину поведет Кара. Коридон кивнул мужчинам. МакАдамс наклонил голову, а Чичо равнодушно отвернулся. — Прежде чем я соглашусь работать с этой троицей, — сказал Коридон, — мне надо убедиться, что они настолько хороши, как вы утверждаете. Если выдержат испытания, я их беру. Ну, а если не подойдут, буду просить других. — Резонно, — согласился Эмис. — Ответственность лежит на вас. Вы вольны в выборе, но, поверьте, это самые подходящие кандидатуры. Я испытаю их сегодня днем. Хотелось бы услышать, в чем заключается ваш план, — произнес Дестл. Пока эта троица не прошла испытаний, им лучше ничего не знать, — выразительно сказал Коридон. Выйдите, пожалуйста, в коридор. Мак Адамс сразу направился к двери, но Кара и Чичо колебались, вопросительно глядя на Хомера. — Выйдите! — рявкнул Эмис, видя их нерешительность. — Разве вы не слышали, что он сказал? — Подождите! — перебил Коридон и встал. — Необходимо внести полную ясность. Я не могу поручиться за хорошую работу, если они не будут понимать, чего я хочу. Мои команды должны выполняться безоговорочно. И если хоть один из них выразит сомнение, он или она должны быть наказаны. — Да, — согласился Дестл, — понятно. Вы обязаны подчиняться приказам Коридона. Кара улыбнулась. Двое мужчин молчали, лица их ничего не выражали. — Хорошо, а теперь, пожалуйста, подождите за дверью. Когда они вышли, Коридон снова сел. — Теперь о плане, — начал он. — Рича живет на Стратфорд-Роуд, в нескольких минутах ходьбы от станции метро Найтсбридж. Сама улица темная и пустынная. Северный конец упирается в Кенсингтон-Роуд, южный — в Бромптон-Роуд. Он подался вперед и взял со стола Хомера чистый лист бумаги. «Я нарисую для вас план местности». Коридон сделал быстрый набросок. Дестл и Эмис подошли ближе и склонились над столом. «Вот дом Ричи. Каждый вечер в 10 часов полковник выходит на прогулку в парк». «Опасная привычка, не правда ли?» «Нет, он умеет постоять за себя». «Вы имеете в виду, — начал Дестл, — Ричи — один из лучших стрелков в стране и человек большого мужества. Кроме того, у него дьявольски развит инстинкт опасности. Он может вытащить пистолет и убить вас так, что вы и глазом не успеете моргнуть. Поэтому я утверждаю, что работа крайне сложная. Шансы уцелеть очень малые, если не продумать все до мельчайших деталей. Но и в этом случае я не гарантирую отсутствие неожиданностей. — А если застать его врасплох? — проговорил Дестл. Коридон засмеялся. — Такое слово не подходит для Ричи. Наша единственная надежда на то, что один стрелок откроет отвлекающий огонь, а второй, пользуясь моментом, прикончит полковника. При этом я думаю, что один из них не вернется обратно. Но этого не стоит им говорить. «Сначала убейте Ричи, и тогда, — произнес Эмис со зловещей улыбкой, — тогда пусть хоть никто не вернется. Я расстраиваться не стану. Итак, я предупреждаю вас о главном. Действительно не исключено, что в живых останется только Кара, раз она будет в машине. Но, уверяю вас, Ричи будет убит. Теперь посмотрите на план. Вот дом полковника. В нескольких ярдах от входа почтовый ящик. Он находится по эту сторону дороги. Я предлагаю спрятать за ним Чичо. Вот тут телефон-автомат. Я встану в будке и буду делать вид, что разговариваю по телефону. Отсюда видна вся улица и дом Рич. Ни Мак Адамс, ни Чичо не знают полковника в лицо. Когда он появится, я дам им сигнал. Мак Адамс станет за этим деревом и будет полностью на виду. Это плохо для него. Но главное, чтобы Ричи заметил его и насторожился. Тогда он сосредоточит свое внимание на нем и, надеюсь, не увидит Чичо. первым откроет огонь — МакАдамс. Если ему посчастливится это сделать, почти наверняка первым выстрелит Ричи. Если Чичо при этом промахнется, мы пропали. Поэтому я хочу сам убедиться в том, что они хорошие стрелки. — А как уходить? Коридон похлопал по плану. — Машина Кары будет стоять здесь с выключенными огнями. Когда начнется стрельба, она поедет к парку. Я хочу, чтобы резервная машина стояла возле Мербл Арчгейт. Мы приедем на машине Кары, а уедем на другой. Если нас будут преследовать, я поеду сам, а остальные трое или оставшиеся в живых разойдутся так. Кара на метро до Шофертбаш, Чичо на Хаммерсмит-Бродвей, а МакАдамс к парку. Я буду подбирать их по одному. Он посмотрел на Эмиса. «Вы можете вести вторую машину?» «Конечно», — ответил Эмис. Он был явно рад, что его включили в план. «А не будет ли лучше, если МакАдамс останется в машине и откроет огонь из нее?» — спросил Дестл. «Это даст ему хоть какую-то защиту». Коридон мрачно улыбнулся. «Боюсь, вы не понимаете. Если Ричи увидит машину, стоящую рядом с его домом, он начнет стрелять раньше, чем МакАдамс поднимет пистолет. Кроме того, машина закроет полковника от огня Чичо». «Он прав», — нетерпеливо заявил Эмис. «Это хороший план, я одобряю». «Да», — сказал Хомер. Дестл кивнул. «Я удовлетворен». «Вы сумеете подготовиться за 10 дней?» «За неделю. С сегодняшнего дня мы начинаем репетировать». «Имею ли я право привлекать к помощи любого нужного человека?» «Вы можете делать все, что сочтете необходимым», — сказал Хомер, потирая руки. «Эта троица должна знакомиться с местностью», — продолжал Коридон. «Могу я послать их по одному для осмотра дома и дороги?» — Разумеется, — ответил Дестл. — Ну, меня-то вы, конечно, не пустите, — весело сказал Коридон. Хомер смущенно развел руками. — Когда ваш план осуществится, вы будете полностью свободны, мистер Коридон. Согласитесь, что до ликвидации Ричи было бы неразумно всем рисковать. — Ну, хорошо, — вздохнул Коридон. — Дорогу я и так отлично знаю. Он достал портсигар. «Остается решить вопрос о моем гонораре. Кажется, речь шла о 1000. 500 сейчас и 500 после окончания работы. 1000, когда работа будет сделана», — быстро сказал Дестл. «Простите, Коридон, но ваша репутация... Я слышал, как вы получали деньги вперед». «Подождите», — вставил Хомер, — «я чувствую, что мы должны договориться. Мистер Коридон выполняет самую полезную работу. Он практически член организации. Если он доверяет нам, я думаю, что мы можем довериться ему». «Не возражаю», — произнес Эмис, улыбнувшись Коридону. Дестл колебался. «Я понимаю, что вы не хотите рисковать», — Коридон встал. «Но я ведь все равно пока буду выходить не один». «Хорошо», — сдался Дестл. «Давайте заплатим ему». «Я получу для вас деньги послезавтра», — пообещал Хомер. «Устраивает? Вполне». «А можно ли мне будет пойти в свой банк?» «Ну, конечно, с сопровождающим», — добавил Коридон и посмотрел на Эмиса. «Я сам пойду с вами», — просто сказал Эмис. Когда они выходили из кабинета, он тихонько проговорил. «А потом навестим девушек. Я предпочитаю не тратить зря время». «Я тоже», — усмехнулся Коридон.